жил-был парень, дерзок, харизматичен, точно дракон. Чем жизнь сильнее давила, тем прочнее становился он. Ноги горели, куда-то бежали, и все время сверкали глаза. Крылья он ощущал, на балконе стоял и смотрел в небеса. Летать же, парить, над всем миром свысока смотреть. Ветра, простора, воздуха, высоты, мечтал он ярко гореть. Вокруг него все дымилось, искрилось, вспышки, пепел. Пытались его потушить, водою залить и заковать в цепи. Парня стали бояться, преследовать, гнать, вытеснять. Почему, за что кара небесная, не мог никак он понять? Дракону даже не надо недругов ярким огнем поджигать. Враги будут сами лишь от взгляда его и мысли сгорать. Температуру в помещении огонь вынести никто не мог. И чтобы не сгореть, все, кто послабее, убегали наутек. Он стал изгоем, отшельником, в одиночку стал жить. Ушел в никуда, пытался пепел былого не ворошить. Он думал, что все на земле такие, но тут он ошибался. Лишь единицам Божий дар такой огненной силы достался. Соткан трехглавым Меркурием, Алхимием, и он же дракон. Символ несокрушимой императора мощи, правителя трон. Дракон по легендам божество плодородия, мира и ветра. Стихийные силы природы процветанием делится щедро. Символ мужского начала, связь неба и мрака подземелья. Любит огонь, движение, не выносит безволия, безделия. Жила-была девушка, огонь, сияла, горела, светилась. Чего-то все время ей было надо, бежала, жить торопилась. Искры ее всех вокруг поджигали и были другим неудобны. После нее оставались ожоги, обиды, вокруг стали злобны. Пытались ее потушить, обесценить, стыдом водою залить. Чтоб хоть как-нибудь рядом с ней возможно стало жить. Принизить, завинить, спрятать и черным плащом укрыть. Чтоб не сгореть возле нее, выжить, пожар предотвратить. Она, как феникс, не только себя, но и свое гнездо сжигала. А разве можно жить по-другому? Она вообще не понимала. Но однажды, встретив дракона, вдруг в нем себя узнала. Отзеркалив друг друга, дракону и фениксу ясно все стало. Огонь дракона ей совсем не мешает, ничуть не разрушает. Наоборот же, пламя его девушки самосгорать помогает. Феникс — символ женского начала мудрости, красоты. Встреча с ней — пророчество грядущих перемен и высоты. Птица так, как пример прямоты, честности и послушания, верности, веры, освобожденной души, самопознания, постоянства и обновления. И это все-все одновременно. Умиротворяет силу, мощь дракона кротостью, смиренно. Пока дракон спит, и все спят, чтоб миру огнем не мешать. Каждую ночь, утро, она станет себя дотла самосжигать. сила Феникса – дисциплина, покорность и самосожжение. Сквозь этот пепел идет дракону и миру души исцеления. Им нравилось обоим, и как они горят, и как все зажигают, и как дымят, искрят, и как оба над миром парят, летают. Она миры новые создает из пепла, из дыма и из ничего. Он же из ветра, из скорости, из высоты, не боясь никого. Она умеет себя и других сжечь дотла, потом воскресить. Обновить, восстановить, теплотою окутать и окрылить. И его же сила в масштабах и в умении видеть мир свысока. Он залог плодородия, хаос видит цельным, глядя издалека. Повелитель вулканов и лавы, дитя ветра, неба и высоты. В ней же океан смирения, нежности, красоты и чистоты. Феникс священно хранит огонь дракона и его два крыла. На заре, вылетая с востока на юг, сакрально лишняя жгла. Их общий факел не удвоен, а в 1000 крат увеличен. Бог задумал для пары, чтоб свет любви был безграничен. Виден издалека, согревал остальных, веру и ясность давал. Почувствовать, в любовь безусловную поверить,